Глава вторая. Как научиться отличать компромисс от ненужных уступок? Как ни странно, самые твердые, непоколебимые убеждения – самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны. Лев Николаевич Толстой. В этой главе мы рассмотрим, что такое уступка и компромисс, чем они различаются. Но прежде чем мы дадим определение этим терминам, я хочу поговорить о таком понятии, как бюджет переговоров. Задумывались ли вы когда-нибудь, из чего он складывается? Многие в ответ на этот вопрос скажут: бюджет – это прежде всего деньги, за которые мы ведем переговоры. То есть это некоторая выгода. Но нам стоит посмотреть на это понятие немного с другой стороны, в ином контексте. Параграф 1. Формирование бюджета переговоров. 4 основных компонента, которые влияют на результат. Бюджет переговоров, конечно, зависит от суммы контракта и так далее, но в большей степени он зависит от 4 параметров, которые мы сейчас обозначим. Время, которое мы тратим именно на переговоры. Энергия, которую мы тратим на подготовку к переговорам и на их проведение. Деньги, но не стоимость контракта, а сумма, в которую нам обходятся текущие переговоры. Эмоции, которые задействованы в переговорах. Бюджет переговоров. Формулу, по которой рассчитывается бюджет переговоров, вывел и описал Джим Кэмп. Теперь давайте последовательно рассмотрим все эти критерии и оценим их влияние на общий бюджет переговоров. Время. Пословица «время – деньги» известна всем. И, безусловно, это именно так. Но даже в нашей повседневной жизни, зная и помня этот простой постулат, мы не так сильно ценим время. Задумайтесь. Наше рабочее время на 80% состоит из дел, которые можно было бы отложить, которые не приносят нам особой выгоды здесь и сейчас. И всего лишь 20% дел дают некий ощутимый результат. И в нашей теме, в переговорах, очень часто за столом 80% времени мы тратим на разговоры, не относящиеся не только к процессу самих переговоров, но и не имеющие вообще ничего общего с предметом обсуждения. Опытные переговорщики знают, как пользоваться этим компонентом. Например, есть такие ситуации, когда оппонент начинает умышленно затягивать время ответа. Как нельзя лучше об этом говорят, например, фразы: «Вы знаете, не совсем точно сформулировано. Мне нужно время подумать и обсудить с моими коллегами. Когда вам перезвонить? Давайте через недельку». Это затягивание времени. Для чего? Переговорщик четко знает стоимость этого момента и точно знает, что в вашем бюджете переговоров этот компонент есть. И для того, чтобы повысить бюджет переговоров, с его точки зрения, необходимо повышать именно эту статью расходов – время. То есть то время, которое вы тратите непосредственно на сам процесс. Сколько же стоит этот компонент? Дорого. Но из всех, что мы обозначили в начале этого раздела, его удельный вес самый маленький и составляет единицу. Энергия. Это второй по важности и своей весомости компонент. То, что на переговоры мы тратим много энергии, аксиома. Но что такое энергия? На что именно мы ее тратим? На подготовку к переговорам, на сам процесс ведения переговоров, на перемещение. Согласитесь, ведь действительно важно даже то, кто к кому едет. Если едут к вам, то ваши затраты энергии – одно дело. А вот если едете вы – это совсем другой разговор. Энергии придется потратить гораздо больше. А если необходимо ехать еще и в другой город, а в другой регион, например, из Москвы во Владивосток? Можете себе представить, сколько тратится энергии на перелеты, проживание в гостиницах, передвижение по городу, обдумывание ситуации? Это все и есть составляющие энергии. И порой этот компонент становится ключевым в процессе переговоров. Приведу пример. Однажды я прилетел на переговоры в город Мурманск. Была зима, стояла полярная ночь. Я уж не буду говорить, сколько энергии тратит москвич на пребывание в заполярном городе. Еще до отъезда в Мурманск мы, я и мой коллектив, затратили достаточно много энергии на очень долгое согласование этих переговоров. Итак, я прилетел в другой город, приехал на переговоры и услышал: «Вы знаете, в данный момент мы не можем провести с вами переговоры». Этот пример весьма выразительно демонстрирует, какой урон нашему бюджету переговоров был оппонентами нанесен. Они, заметьте, задействовали сразу два компонента – время и энергию. Что ж, компонент «время» мы с вами уже разобрали. И помним, что в бюджете переговоров его удельный вес – единица. А вот удельный вес компонента «энергия» составляет уже двойку. Этот компонент в переговорах стоит дороже. Потому что одно дело, когда мы тратим время, но сидим у себя в кабинете, читаем книги, ведем беседы по телефону, проводим встречи согласно рабочему календарю и всего лишь ждем назначенной даты. И совсем другое, когда мы куда-то специально едем. Деньги. Что скрывать? Цель любой организации – генерировать доходы. И когда мы тратим деньги на переговоры, а если еще и тратим денег больше, чем планировали – бюджет любого мероприятия повышается. Давайте дадим определение понятию «деньги» в процессе переговоров. Оно включает в себя многое. То количество денег, которое мы тратим на общение, переговоры по телефону, поездки к клиенту. Прибавьте затраты на сувениры, рекламные материалы, включите расходы на посылки-пересылки, не забудьте и об оплате труда всех задействованных лиц. Другими словами, это понятие включает в себя все суммы, которые расходуются на оплату процесса переговоров. Порой бюджет переговоров в плане денежном становится просто огромным. Когда мы, допустим, вынуждены несколько раз летать из Москвы во Владивосток, когда мы вынуждены устраивать некие конференции для того, чтобы показать людям выгодность нашего предложения, когда задействовано несколько людей, и нам необходимо собрать их для общения. Когда бюджет очень большой, мы начинаем задумываться, а сколько реально денег было потрачено. Именно поэтому данный компонент бюджета переговоров очень важен, и его удельный вес – тройка. Теперь давайте проясним, почему он дороже, чем компонент энергия. Ведь в приведенном мною примере с Мурманском энергия весьма убедительно доказала свою значимость. Да, доказала, но, допустим, нам необходимо из одного района Москвы добраться в другой. Для этого не нужно затрачивать большие денежные средства, но необходимы энергия и время. А вот если нам нужно для переговоров перелететь из Москвы в Петропавловск-Камчатский, то мы привлечем все три компонента – и время, и энергию, и деньги. И наш бюджет существенно вырастет. Кстати, именно так обстояло дело в моем примере с Мурманском. Именно поэтому компонент «деньги» имеет удельный вес выше. Он втрое тяжелее компонента «время» и в полтора раза компонента «энергия». Эмоции. Последний компонент бюджета переговоров – эмоции. И он, как вы уже догадываетесь, самый дорогой. Почему? Потому что, когда в процессе переговоров задействованы эмоции, человек не может уже логически рассуждать. Он не может посчитать деньги, оценить выгоду, не может дойти до конца. Как часто в переговорах вы слышите такое: «Я уже столько потратил на эти переговоры, что просто не могу отступиться». Так вот, именно подобные фразы говорят о том, что бюджет данных переговоров уже вышел за возможные рамки. А эмоциональная сопоставляющая просто зашкаливает. Неудивительно, что эта эмоциональная составляющая переговоров имеет самый высокий удельный вес – четверку. Вернемся к описанным мною переговорам в Мурманске. Давайте оценим, какой был бюджет данных переговоров. Было затрачено время, причем не только на поездку, но и на подготовку, на согласование многих моментов, на обсуждение деталей. Также мной уже был задействован компонент «энергия». Я готовился, изучал материалы о компании, искал наши точки соприкосновения. Энергия была затрачена и на долгий перелет, и на адаптацию к условиям полярной ночи. И, конечно же, были потрачены деньги. Стоимость подготовки, междугородняя телефонная связь, привлечение экспертов, подготовка документов и так далее. Перелета, проживание в гостинице, передвижение по городу. Если сложить все эти компоненты, то получится, что удельный вес бюджета тех переговоров был равен шестерке уже на момент их начала. Но когда мне сказали, что не могут в ранее оговоренное и утвержденное время провести эти переговоры, бюджет этого мероприятия вырос, потому как именно тогда наступило эмоциональное разочарование. Я понимал, что меня пригласили, я проделал весь этот сложный и долгий путь, приехал, а меня даже не пустили. Но отступать некуда. И очень важно в этот момент не поддаться на эмоции. В противном случае бюджет переговоров сразу получает максимальное значение десятки. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Максимальное значение бюджета ведет к тому, что человек уже не может отступиться. И, конечно же, если не привести свои эмоции в порядок, то можно сразу сделать ошибку. Какую? Либо человек впадает в агрессию и начинает портить отношения с этим клиентом, либо будет ждать, порой далеко не один день, чтобы дождаться каких-либо переговоров. Задайте себе вопрос, приведут ли к чему-нибудь такие переговоры. С большой вероятностью могу предсказать, что заранее планируемого результата в такой ситуации уже не достичь. Именно поэтому крайне необходимо постоянно контролировать и анализировать свой бюджет. Сколько вы тратите времени, энергии, денег, эмоций на текущие переговоры. Удельный вес в бюджете. Уступка в основном происходит из-за того, что бюджет переговоров уже завышен. Человек не может дальше идти, у него не хватает сил. Причем, главным образом, эмоциональных. Тогда он и делает некую уступку. Ради чего? Чтобы побыстрее закончить и выйти из этих переговоров. Уступка происходит от слабости. Примеряя к этой ситуации определение фон Клаузевица, бой – это измерение духовных и физических сил двух враждующих сторон путем их непосредственного сталкивания, мы увидим, что уступка происходит из-за недостатка духовных сил, из-за слабости духа. У человека не хватает духа, у него нет больше сил бороться за свою непосредственную выгоду. Человек отходит от своих текущих интересов и частично или даже полностью переходит на условия своего оппонента. И это происходит именно тогда, когда его бюджет переговоров максимально высок. И, разумеется, здесь не скажешь, стороны пришли к компромиссу. Приведу классическое определение компромисса. Это процесс достижения интересов сторон в переговорах путем взаимных уступок. В принципе, само по себе это определение стимулирует стороны уступать. Здесь слово «уступка» уже носит негативный оттенок. И если мы взглянем двумя абзацами выше, то увидим, что уступка происходит от слабости. Получается, что классическое определение понятия «компромисс» нацелено на то, чтобы ослабевать наши переговорные позиции. Я для себя вношу в это определение некоторую поправку. Заменяю слово «уступка» на слово «подвижка». И для меня компромисс – это процесс достижения интересов сторон в переговорах путем взаимных подвижек. Компромисс отличается от уступки тем, что компромисс – это решение, которое принимается осознанно. Осознанно можно принять решение только в том случае, если ваш бюджет переговоров высок, но у вас еще в запасе есть достаточно времени, энергии, денег и ваши эмоции в порядке. Вы понимаете, что можно продолжать бороться, и, возможно, в результате вы получите больше. Но эта выгода либо меньше, либо равна тому бюджету, что вы потратите на дальнейшую борьбу. И вот когда человек принимает такое взвешенное решение, это и есть компромисс. Многие авторы считают, что компромисс – это математическая величина, которую можно высчитать. Моя точка зрения – это психологическая составляющая переговорного процесса. Если человек удовлетворен полученным и готов дальше выполнить достигнутые во время переговорного процесса договоренности, он достиг для себя компромисса. Если же достигнутые договоренности вызывают дискомфорт и желание их пересмотреть, это уступка. Всегда надо следить за величиной своего бюджета переговоров. Очень важно перед переговорами запастись временем, деньгами, силами. Подумайте, есть ли и где у вас резерв на случай необходимости. Компромисс возможен только во время боя, борьбы за выгоду. Если вам понятна выгода оппонента, понятно, за что он ведет борьбу с вами. Если нет, то ваша попытка вызовет у оппонента желание получить еще больше. Компромисс неуместен, если нет четкого понимания выгоды оппонента. Самое время рассмотреть пару ситуаций. Звонит разъяренный клиент и кричит: «Вы нарушили сроки оплаты, сроки поставки, вы нас подвели, из-за вас у нас кошмар просто, что творится!» Не совсем опытный переговорщик предлагает сразу методы компенсации. «Вы знаете, мы готовы компенсировать ваши издержки». «Каким образом?» «Мы готовы дать вам скидку». «А еще?» «Еще? Ну вот это». И это еще может продолжаться до бесконечности. Почему так происходит? Это маневр. В этом случае непонятна выгода, причем обеим сторонам. И любая попытка пойти на компромисс, когда непонятна выгода, провоцирует дальнейшие уступки. Представьте себе ситуацию, когда два сотрудника находятся у себя на рабочих местах в офисе, и у них происходит такой диалог. «Ой, закончились скрепки», — говорит первый сотрудник. «У тебя есть запасные?» «Да». Второй сотрудник передает первому пачку скрепок. Проходит несколько минут. «Может, музычку послушаем?» — прерывает молчание первый. «У тебя ведь есть подборка». Второй включает плеер. Ему становится немного не по себе, но он не понимает, за что с ним идет борьба. А борьба идет как раз за право быть хозяином и давать распоряжение. Понятно, что уже через несколько минут первый говорит: «Слушай, как-то душно у нас. Может, открыть окно?» Форточка рядом со вторым. Второй открывает окно. Ему совсем не по себе, и он решает пойти сделать себе кофе, а вдогонку слышит: «Ой, ты кофе варить? На мою долю свари». Вы сами можете догадаться, что будет дальше. Если второй выполнит это поручение, он и дальше будет мальчиком на побегушках. Очень важно понять, за что боремся. Как только стало понятно, важно перейти от маневров к бою, борьбе за выгоду. Например, так: «Конечно, только вот когда ты пойдешь в буфет, не забудь форточку закрыть, хорошо?» И повесить паузу. Параграф 2. Постройте магический многогранник интересов. Хотя само состояние компромисса – явление эмоциональное, достигать его следует с помощью математики. В деле достижения компромисса особую роль играет магический многогранник интересов, о котором я упоминал в конце предыдущей главы. Читатель уже знает, что когда стороны ведут переговоры только за один какой-то интерес, как правило, такие переговоры становятся не просто жесткими, а ожесточенными. Ресурсов на всех не хватает, и именно дефицит толкает людей в ожесточенные схватки. Накал страстей можно снизить и начать договариваться только в том случае, когда оппоненты видят несколько интересов, которые становятся гранями будущей магической фигуры. Для построения многогранника интересов необходимо сделать 5 шагов. Шаг 1. Поиск интересов. Необходимо задуматься, какие интересы могут у вас возникнуть при решении той или иной ситуации. Эти интересы и будут гранями магического многогранника. Всегда есть основной интерес, который переговорщик, как правило, видит сразу. Но обязательно в любой ситуации будут, пусть на первый взгляд, незначительные и неважные грани. Человек, устраиваясь на работу, уделяет большое внимание размеру заработной платы. Но кроме этого, есть еще социальный пакет, стимулирующие выплаты, величина и частота отпусков, гибкость графика, атмосфера в коллективе, вид деятельности, должность, приобретаемые опыт и знания, возможность учиться и так далее. Когда поставщик хочет начать поставлять продукцию в сеть, важно учитывать не только цену, отсрочку платежа, но и возможность контакта с конечным покупателем, продвижение, повышение узнаваемости бренда и влияние на репутацию. Обратите внимание, как много выделено граней, и далеко не все они материальны. Чем больше у фигуры граней, тем гибче ваша позиция, и тем больше шансов в итоге договориться с оппонентом. Очень важно визуализировать интересы, расположить их именно на гранях многогранника. Граней должно быть не менее 3, иначе фигура будет не замкнутой. Интересы могут быть материальными и нематериальными. Критическое замечание. Эффективнее всего будет работать многогранник, у которого от 5 до 7 граней. Многогранник. Шаг второй. Монетизация граней. Будучи студентами, мы сдавали кровь. Были среди нас, конечно, и те, кто отдавал свою кровь совершенно безвозмездно, но большинство охотно пользовались тем, что после этой процедуры нам платили деньги или выдавали пайки продуктов. То есть наши потери некоторым образом компенсировали, полагая, что отказывавшиеся от денег и продуктов имели другую компенсацию, нематериальную – уважение к себе, очистку совести и тому подобное. Я также отношусь к отдаче материальных благ – скидкам. Скидка – это кровь бизнеса. Отдавая бескорыстно благо, очень важно понимать, что вы обескровливаете организм. Потом очень тяжело восстанавливаться, ничего не получив взамен. Так вот, каждую грань на первом шаге, отождествленную с основным интересом, нужно теперь оценить в соответствии с ним. Если основной интерес – цена, то, соответственно, важно оценить, сколько стоит отсрочка платежа. Возможные рекомендации, получение узнаваемости продукта и так далее. Другими словами, сколько вы готовы заплатить за увеличение объемов поставки, рекомендации, хорошее отношение к вам и так далее. Все должно иметь конкретную цену, и приобретаемый опыт, и возможность сделать компанию узнаваемой. Если не сделать этот шаг, ваш оппонент с легкостью воспользуется вашей неосведомленностью и будет максимально завышать значимость нематериальных интересов. Вы же понимаете, что работая с нашей сетью, вы раскручиваете в первую очередь себя. Не каждому дается шанс поработать в такой огромной корпорации. Подобные фразы нацелены на то, чтобы спровоцировать оппонента обескровить свой бизнес, а взамен почти ничего не получить. Если же вы четко знаете, что и сколько стоит, вас практически невозможно будет сбить с толку. В моей практике был весьма характерный для этой темы пример. Ко мне обратилась одна очень большая компания с запросом о проведении тренинга. После проведения переговоров специалисты департамента HR высказали готовность сотрудничать по теме «Жесткие переговоры» со мной. И попросили дать скидку 20%, мотивируя это тем, что я получу в свое резюме такого крупного клиента. А вообще-то, сказали мне, многие просто бесплатно рады с ними работать. У меня позиция во время борьбы за выгоду прозрачная и открытая. Я готов работать и бесплатно, только должен понимать, что я получу взамен. Услышав о 20% скидке, я обратился к своему многограннику интересов. Грань «важность клиента» я оценил для себя в 5%. Именно такую скидку я и согласился предоставить. Каждую грань необходимо монетизировать согласно валюте основного интереса. Все должно иметь цену, и репутация, и отзывы, и возможность в будущем увеличить объемы поставок. В вопросе монетизации очень полезно обратиться к стратегическим планам – своим или своей компании. Шаг третий – разработка желаемой позиции. Отталкиваемся от основного интереса. Необходимо подумать, какое значение основного интереса вас бы устроило. Если основной интерес – величина заработной платы, то ее размер. Если отсрочка платежа, то количество дней. Если скидка, то ее величина. Люди так устроены, что часто за желаемую позицию берут максимально возможную величину. Например, работник при приеме на работу ошибочно называет желаемой позицией 100 тысяч рублей, хотя его вполне устроили бы и 70 тысяч. Так вот, за желаемую позицию нужно брать это «хотя». Далее надо решить, какими при таком раскладе должны быть по величине остальные грани. Если я получу желаемую зарплату, то на какой отпуск я готов согласиться, насколько важны для меня должность, атмосфера в коллективе и так далее. Делая следующие шаги, мы определяем для себя три важных позиции в переговорах. Первая – красная черта. Максимальное значение основной выгоды, меньше которой нарушаются наши интересы. Второе – желаемая позиция. Значение основного интереса, которое меня полностью устроит. Третье – заявляемая позиция. Значение основного интереса, которое будет являться стартом в переговорах. Позиции в переговорах. Шаг четвертый – определение красной черты. Строим новый многогранник интересов, основываясь на красной черте. Важно помнить, что у этого многогранника есть периметр – П. При любом изменении интересов периметр не может уменьшаться. Это наиважнейшее правило. Другими словами, если вы уменьшаете цену, то есть одну из граней, то надо четко осознавать, за счет увеличения каких граней можно сохранить значение периметра многогранника. Это правило позволяет вам двигаться навстречу оппоненту, но не нарушать свои интересы. Например, если ваш начальник не может вам поднять зарплату, вы можете сохранить свои интересы за счет дополнительного выходного, гибкого графика или дополнительного обучения. Если закупщик принципиально не хочет снижать отсрочку платежа, вы сможете сохранить свои интересы, увеличив немного цену, или введя новый продукт, или предложив ему расположить ваш товар на выгодном месте. Шаг пятый. Построение заявленной позиции. Строим заявленную позицию. Это позиция, которую мы изначально заявляем в процессе переговоров. Она должна быть завышена и, конечно же, отличаться от желаемой. Я часто слышу вопрос, насколько должна быть завышена заявляемая позиция. Это индивидуальный показатель. Конечно, она должна быть разумной. Я обычно проверяю адекватность заявляемой позиции, воспользовавшись правилом Генри Форда. Если есть формула успеха, она сводится к умению встать на место другого человека. Я спрашиваю себя, если бы я был на месте моего оппонента и, зная все вводные, услышал бы в начале переговоров такую заявляемую позицию, стал бы я вести дальше переговоры или сразу отказался бы? Ответ «да» — это и есть моя заявляемая позиция. Я ее не боюсь и в ней не сомневаюсь. Ответ «нет» стоит немножко снизить и еще раз поставить себя на место оппонента. Это необходимо сделать, так как если ваша заявляемая позиция высока даже для вас, вы быстро сдадите ее, открыв оппоненту возможность двигать вас еще дальше. Сидят два рыбака. Один говорит: «Вчера карася поймал на 30 килограммов». «Да шо твой карась, сижу я вчера, клёва никакого». «Тут как потянет, подсекаю, вытягиваю, а там подсвечник золотой 18 века, и свечи горят». «Ладно, ладно, я 10 кило сброшу, а ты свечи потуши, а?» Почему так важно завышать позицию? Александр, предприниматель, вывел на рынок очень интересный и востребованный программный продукт. Проанализировал рынок и сделал вывод, что данный продукт на рынке стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Он решил сыграть в честную и предлагать рынку сразу лучшую цену. Она же была его желаемой позицией – 9 500. В результате основные продажи совершал за 9 000. Если бы переговоры были только математикой и вели бы их роботы, то, конечно, Александр стал бы лидером продаж. Однако психологический фактор помешал ему. Не лишайте людей возможности побороться с вами за выгоду. Ценится то, что трудно зарабатывается. Легко полученная выгода не имеет для людей, как правило, высокой ценности. Пройдя последовательно первые три шага, вы получите магический многогранник, который позволит вам не только осознанно регулировать уровень напряженности за столом переговоров, но и умело вести борьбу за выгоду. Поучимся это делать на следующем примере. IT-специалист ищет новое место работы. Причиной смены работы послужила не очень высокая зарплата – 50 тысяч рублей, негибкий рабочий график и достаточно далекое от дома расположение. Построим многогранник интересов. Посмотрим, что лежит на поверхности. Безусловно, зарплата. Также сразу видим еще две грани – удаленность от дома и график. Выделяем остальные возможные интересы, которые не так очевидны, но они есть. Карьерный рост, социальный пакет, интересная работа. Мы выделили 6 граней. Визуализируем. Заработная плата, интересная работа, социальный пакет, карьерный рост, график, расположение. Шаг второй. Придаем цифровые значения всем граням. Как это делать? Цифры, которые я здесь привожу, примерные, не стоит на них опираться. Для каждой отдельной ситуации цифры будут разными. Главное вот что. Оценить грани нужно в валюте основного интереса, которым здесь у нас является зарплата. Для этого нужно ответить себе на вопрос, сколько я готов заплатить из своей зарплаты за близкое расположение, за гибкий график и так далее. Итак, в рублях. Расположение – максимум 5000. График – максимум 5000. Карьерный рост – максимум 10000. Социальный пакет – 2000. Интересная работа – максимум 5000. Периметр без зарплаты – 27 тысяч рублей. Шаг третий. Вырабатываем желаемую позицию. Основной интерес – зарплата. Допустим, нашего соискателя устроит 70 тысяч. Напоминаю, это не максимум, который он хочет получить, это то, что его устроит. Далее необходимо продумать значение остальных граней при зарплате в 70 тысяч рублей. Расположение важно, но можно не совсем близко к дому – 2 тысячи. График значения не имеет – 0. Карьерный рост не столь важно, более важны деньги – 0. Социальный пакет не важно – 0. Интересная работа – важно – 5 тысяч. Полный периметр – 77 тысяч. Шаг четвертый. Строим многогранник красной черты, не забывая о правиле сохранения периметра. Именно здесь нам пригодится построенная таблица стоимости граней. Напоминаю, красная черта – это минимальное значение основного интереса. Меньше быть не может ни при каких обстоятельствах. Зарплата – 50 тысяч. Расположение важно, близко, стоимость – 5 тысяч. График – свободный график, стоимость – 5 тысяч. Карьерный рост важно, стоимость – 10 тысяч. Социальный пакет важно, стоимость – 2 тысячи. Интересная работа важна, стоимость – 5 тысяч. Мы имеем возможность компенсировать уменьшение зарплаты за счет других выгод. В примере сокращения зарплаты на 20 тысяч мы компенсируем за счет возможного свободного графика, карьерного роста, соцпакета и интересной работы. Проверяем периметр многогранника. Он равен 77 тысячам рублей. Складывая суммы, обозначенные во всех гранях, кроме зарплаты, вы получите обоснование своей позиции. С помощью многогранника вы сможете обосновать любой свой вариант, и он будет очень даже логично выглядеть, а не из разряда «я так хочу». Шаг пятый. Заявляемая позиция. Я рекомендую для заявляемой позиции брать цифру, равную периметру красной черты. Основной интерес у нас зарплата. Периметр красной черты – 77 тысяч, соответственно, зарплата – 77 тысяч рублей. Расположение не важно – 0, но заявляем, что важно. График не важно – 0, но заявляем, что важно. Карьерный рост не важно – 0, но заявляем, что важно. Социальный пакет не важно, стоимость – 0, но заявляем, что важно. Интересная работа важна, стоимость – 5 тысяч. Построив три многогранника, мы на самом деле определили тот интерес, который для нас действительно важен. Обратите внимание, что во всех трех многогранниках мы не можем двигаться только в грани «интересная работа». Во всех остальных мы готовы на подвижки. Следовательно, это наше слабое звено, и его надо стараться защищать. Напоминаю, что зона борьбы за выгоду находится между желаемой позицией и заявляемой. Красная черта заминирована, к ней нельзя приближаться. Между красной чертой и желаемой позицией находится зона сохранения периметра. Если что-то уменьшаем, тогда, чтобы периметр сохранить, нужно что-то увеличить. Постройте многогранник интересов согласно ситуации. Закупщик строительной компании, которая входит в очень большой федеральный холдинг, выдвинул условия поставщику кровельных материалов: скидка 20%, отсрочка 60 дней, а также постоянно закрепленный технический специалист. Для поставщика такие условия неприемлемы, однако он понимает, что, начав работу с компанией, получает возможность сотрудничества со всем холдингом в будущем. Вы также можете высылать мне свои варианты на igorsobaka.rizov.ru. Двигаясь в переговорах навстречу другой стороне, соблюдайте следующие 5 правил. Не торопитесь. Любая подвижка должна доставаться другой стороне трудно. Двигаясь навстречу оппоненту, следите за тем, двигается ли он навстречу вам или только делает вид. К компромисс можно достичь, только обоюдно двигаясь навстречу друг другу. Не пытайтесь отдавать материальные выгоды в обмен на мифические или монетизированные. Все должно иметь свою цену. Ни в коем случае не делайте в начале переговоров уступку в надежде расположить оппонента к себе. Тем самым вы только раззадорите его. Предоставляя скидки, конструируйте их подобно кубикам. Используйте принцип наборной конструкции. Зона активного торга между желаемой и заявляемой позициями. Между красной чертой и желаемой позицией – зона сохранения интересов. Именно там нужно применять правила сохранения периметра. Зона торга. Первое. Компромисс – решение от силы. Решение принято, исходя из целесообразности. Когда наш бюджет переговоров позволяет вести дальнейшую борьбу, мы все равно соизмеряем выгоду, полученную от борьбы, со стоимостью своего бюджета. Мы принимаем взвешенное решение – бороться, либо принять условия, которые нам предлагают. Второе. Если наш бюджет зашкаливает, необходимо остановиться, привести свою эмоциональную составляющую в порядок, снизить затраты. И только после этого можно продолжить вести переговоры. Третье. Идем на компромисс только тогда, когда понимаем, в чем конкретно наша выгода и выгода нашего оппонента.